Дверь 14. Умеренность. Анализируем карту. Пример. Самый яркий, говорящий символ для меня на этом аркане – две чаши и вода, которые перетекают из одной в другую. Это похоже на медитативное занятие, своего рода задачу на равновесие. Ангел, который проделывает это, спокоен и умиротворен. Одной ногой он стоит на берегу, другой в воде. Это снова возвращает меня к мыслям о необходимости удерживать баланс. Ключевые слова. Медленное течение времени. Терпение, воздержание, искусство баланса, верная мера. Символика. Символ. Ангел. Значение. Божественное действие на земле. Символ. Сосуды с живой и мертвой водой. Значение. Символ жизненной энергии и необходимости смешения противоположностей для поддержания жизни. Символ. Одной ногой ангел стоит на земле, другой в воде. Значение. Соединение противоположностей, материального и духовного. Символ. Ирисы. Значение. Символ стойкости. Символ. Солнце на заднем плане. Значение. Наш духовный дом. Ангел пришел именно оттуда. На это указывает дорога. О том же говорит и знак солнца у него на лбу. Очертание короны – намек на тайну вечной жизни. Насколько эта тайна доступна человеку. Символ. Тропа, восходящая в горы. Значение. Символизирует путь к вечной жизни. Символ. Треугольник в квадрате на груди ангела. Значение. Алхимический знак. Треугольник в квадрате означает восхождение земного начала, квадрат, к божественному, треугольник. Гадательное значение. Карта предвещает спокойный период, когда мы восстанавливаем силы, привыкаем к новым условиям, занимаемся своими обычными делами. Важно соблюдать во всем меру, довольствоваться имеющимся, избегать крайностей и излишеств. В позитиве. Прямое положение. Затишье, отдых, ровный период без взлетов и падений, размеренный ход событий, восполнение утраченного, помощь в разрешении проблемы, творческий процесс. В негативе. Перевернутое положение. Разбалансировка, впадение в крайности, затягивание дела, перерасход сил или ресурсов, нарушение привычного хода дел. Умеренность в тематических раскладах. Отношения. Партнеры гармонично дополняют друг друга. Отношения прочные, ровные, но эмоционально прохладные. В негативе – скука, обыденность, противоречия, разногласия. Работа и финансы. Отлаженный бизнес-процесс. Слаженная работа. Долговременный проект. Все идет по плану. По финансам. Разумное обращение с деньгами, ограниченность в средствах, ожидание денег. В негативе – ошибки и просчеты, нарушающие план или рабочий процесс. Перерасход средств, задержка поступления денег, просрочка, срыв дедлайна. Здоровье – стабильное удовлетворительное состояние, необходимость размеренного образа жизни. В негативе – хроническая болезнь с тенденцией к ухудшению состояния. Личность. Уравновешенность, скромность, сдержанность, умение довольствоваться малым. В негативе. Внутренние противоречия, стереотипное мышление, эмоциональные перепады.